Новые догматы в Римской Церкви, подзаголовок. Римская Церковь и в новейшие времена не отказалась от своего обычая делать нововведения в христианском вероучении, не оправдываемые ни Святым Писанием, ни Святым Преданием Вселенской Церкви. Так, в последние десятилетия ею произвольно установлены два новые догмата – о непорочном зачатии Пресвятой Девы и о непогрешимости Папы. Мысль о непорочном зачатии Пресвятой Девы, то есть без первородного греха, появилась в Римской Церкви еще в XII веке, и под влиянием ее тогда же в некоторых местах установлен был праздник непорочного зачатия. Но как против этой мысли, так и против праздника восставали многие знаменитые латинские богословы, например, Бернард Клервоски, умер в 1153 году, Фома Аквинский, умер в 1274 году, и другие. С другой стороны, в числе латинских богословов были защитники непорочного зачатия, например, Дунс Скотт, умер в 1308 году. Что касается пап, то они первоначально не только не допускали учения о непорочном зачатии, но и самый праздник для прославления этого чуда установили у себя в Риме только во второй половине XV века. Триденский собор, когда зашла речь об этом учении, в своих определениях не хотел даже назвать его благочестивым верованием и не сделал никакого нового постановления по этому предмету. До половины XIV века учение это существовало в Римской Церкви как частное мнение. Только при папе Пии IX 1846-78 годы оно возведено было на степень общецерковного догмата. Пий IX, граф Джованни Мария Местаи Ферретти, родился в Сенегалье в 1792 году, состоял в ордене миноритов. Недолго миссионерствовал в Чили, был назначен папой Григорием XVI кардиналом. После смерти этого папы на Мастаи Ферретти сошлись обе партии кардиналов, ретроградов и либералов, сторонников уступок духу времени, считавших его мягким и сговорчивым. Новый папа, принявший имя Пия IX, будучи ретроградом в церковном вопросе, в начале своего управления проводил как глава светской власти политический либерализм. Он вполне одобрил план ультрамонтанской группы своей властью объявить догматом учения о непорочном зачатии. Папа прежде всего разослал окружное послание ко всем епископам, в котором, высказывая свой взгляд на учение о непорочном зачатии, как на догмат, поручал им разведать, как отнесутся к этому в обществе. Затем, получив на этот счет успокоительные известия, он пригласил епископов в Рим, но не для соборных рассуждений о новом догмате, а для присутствования при торжественном провозглашении его, которое и состоялось 8 декабря 1854 года. Установлением этого догмата одною волею Пия IX признавалась уже непогрешимость папы. Страница 135. В Римской Церкви папа издавна пользовался верховным авторитетом. В средние века возникла мысль о его непогрешимости и даже безгрешности. При этом, так же, как и при появлении учения о непорочном зачатии Пресвятой Девы, одни латинские богословы эту мысль принимали и развивали, другие отвергали. Между прочим, в числе допускавших непогрешимость пап был Фома Аквинский. Сами папы смотрели на этот вопрос также различно. Лучшие из них, как, например, Адриан VI, 1521-23 годы, положительно утверждали, что папа может погрешать даже в предметах веры, распространяя своими декретами ересь. Триденский собор относительно непогрешимости пап не постановил решение, но на нем со стороны иезуитов решительно уже заявлялось, что непогрешимость есть принадлежность пап. В таком неопределенном положении находилось учение о непогрешимости пап до XIX столетия, то есть оно было частным мнением, не обязательным для верующих католиков. Но в XIX столетии иезуитская ультрамонтанская партия, которая главным образом и распространяла это мнение, поставила своей целью сделать его общеобязательным догматом и таким образом завершить свое учение о папской теократии. Пий IX, кроме того, провозглашением своей непогрешимости, надеялся остановить усиливавшееся посягательство на его светскую власть. 29 июня 1868 года папа Буллой Аэтерний Патрис созвал на 8 декабря Ватиканский дворец Вселенский собор, пригласив все христианство. В Булле о цели созыва говорилось лишь в общих выражениях. Все же сведения о предполагаемом объявлении догмата о непогрешимости папы стали проникать в церковные круги, вызвав волнение. В Фульде вопрос этот оживленно обсуждался на собрании германских епископов. 8 декабря 1869 года открыли заседание Ватиканского собора с участием 746 лиц. Большинство с самого начала оказалось расположенным в пользу нового догмата. Предварительно соборных совещаний приняты были все меры, чтобы вопрос о непогрешимости прошел благополучно. Так, перед созванием собора папа поставил многих безместных епископов, которые при соборных совещаниях были в полном его распоряжении. Итальянских и испанских епископов, вполне преданных папе, на собор вызвано было весьма много. Между тем, как представители от Германии, Франции и Португалии, откуда можно было ожидать оппозиции, приглашено было сравнительно небольшое число. До 300 епископов папа взялся содержать на свой счет, рассчитывая действовать на их убеждения отпускаемыми субсидиями. Далее соборные совещания назначено было вести на одном латинском языке, на котором не все епископы могли свободно говорить, и притом приказано было хранить их в строгой тайне. Наконец, заправлять всем ходом соборных деяний назначены были епископы, на которых папа мог вполне положиться. Страница 136. После немногих совещаний, не имевших в сущности никакого значения, некоторые из епископов по приказанию папы составили петицию к собору об утверждении догмата о непогрешимости и стали собирать подписи. Многие подписались, но нашлось много и таких епископов, которые обратились к папе с формальной просьбой не дозволять, чтобы учение о непогрешимости предложено было на соборное обсуждение, представляя разные вполне основательные возражения против этого. Так, 15 июля 1870 года явилась к Пию IX депутация от меньшинства и умоляла его избрать, по крайней мере, более мягкую форму для провозглашения догмата. При этом епископ Кеттелер припал даже к ногам папы, но все было напрасно. 17 июля все отцы меньшинства уехали из Рима, оставив протест, в котором заявили, что только из благоговейных чувств к святому отцу они не хотят сказать «нет» в публичном заседании. Затем в заседании 18 июля декрет о непогрешимости папы был принят большинством – 533 голоса против 2. Декрет гласил: «С одобрения Священного Собора учим и постановляем мы, как Богом откровенно нам догмат, что римский папа, когда говорит «экс катедра», то есть при отправлении своих обязанностей пастыря и учителя всех христиан, и на основании свыше дарованной ему апостольской власти, определяет учение, касающееся веры или нравов, и обязательное для всей церкви, то обладает в силу обещанной ему в лице святого Петра божественной помощи непогрешимостью, которую божественный Искупитель даровал своей церкви. Вследствие этого постановления римского папы по собственной присущей им силе и независимо от одобрения церкви не подлежат никаким изменениям. Кто же дерзнет, чего Боже сохрани, возражать против всего нашего постановления, тот да будет предан проклятию и отлучению от церкви».